Глава 15. Святилище Катарсис и Фишек. Техт Уинсах. Промоди. 15 дней спустя мы были уже далеко от Новой Гивеи, да и от самой Гудрун тоже. На какое-то время я избежал когтей Ханджара острова. Утром, перед встречей моей марионетки с Марлой Тарай, мы с Эмосом зафрахтовали легкий лихтер под названием «Дух Уайстена», и к вечеру уже оставили планету. Через 5,5 дней в окрестностях Кито мы встретились с Истинным. Мой старый друг Тобиус Максила, эксцентричный владелец быстроходного торгового судна Истин, без промедления откликнулся на кодовое слово глоссии «Санктум». Ему пришлось прервать путешествие по Геликану, развернуться и взять курс на Гудрун. Тобиус никогда официально не привлекался к моим расследованиям, однако являлся давним и надежным союзником, и неоднократно предоставлял свой корабль к моим услугам. Он утверждал, что помогает мне из соображений финансовой выгоды и, кроме того, ради сохранения хороших отношений с имперской инквизицией. К слову сказать, я каждый раз лично проверял, чтобы ордосы щедро вознаграждали его. Однако я давно понял, что истинной причиной, по которой он никогда не отказывал мне, была страсть к авантюрам, не дававшая Макселле покоя. Участие в моих предприятиях давало ему возможность пощекотать нервы и заняться более опасным делом, чем нелегальная торговля предметами искусства и монотонные путешествия по исхоженным маршрутам Геликана. Ни одному капитану я не доверял так, как Тобиусу Макселле, и ни на одном судне я не чувствовал себя в большей безопасности. Именно поэтому, когда у меня отняли все и приперли к стенке, я, не раздумывая, обратился к нему за помощью и спасением. Кроме того, Максила обладал поистине чудесными способностями поднимать настроение и боевой дух. Как раз с этим в моей команде были большие проблемы, особенно после событий в Новой Гивее, и виноват в этом был я. Поняв, что Нейл — ничто иное, как очередная уловка Гло, я тотчас же начал обдумывать ответный ход. Часть разделов Малус Кадициум касалась создания треллов, людей, которыми можно управлять ментально, точно марионетками. Никогда раньше мне и в голову не приходило использовать это знание, настолько омерзительным оно мне казалось. Тем более, что в Кадициуме говорилось, что для достижения наилучшего результата необходимо проводить ритуалы над свежим трупом. С другой стороны, к этому можно было относиться как к расширению моих псионических способностей, вполне оправданному в данной ситуации. Я не собирался вдаваться в подробности предстоящего мероприятия, но Медея, Элина, Креция и Эмос поняли, что я намереваюсь сотворить нечто из ряда вон выходящее. Их опасения подтвердились, когда я втащил тело Этрика в апартаменты, которые мы арендовали в 4-м улье. Креция пробормотала что-то о похищении тел, а Медея молча ушла в свою комнату. Когда на борту милашки я сказал ей, что могу зайти слишком далеко, она восприняла эти слова как шутку. Да и к моим делам с Чарубаэлем отнеслась весьма равнодушно. Теперь она поняла, что знает недостаточно о тайных уловках псайкеров. Эмос старательно делал вид, что ничего не замечает. Он ни разу не заговорил о Малус Кадициум с тех пор, как увидел его в моем кабинете, и не раз заверял, что доверяет мне. Атмосфера в моей команде была напряженной. Во время подготовки к проведению ритуала я запретил кому-либо входить в мою комнату. Это тоже могло быть ошибкой. Кроме Элины, невосприимчивой к ментальным воздействиям, все мои соратники ощущали тревогу и психологический дискомфорт. Кроме всего прочего, мне предстояло освоить навыки управления варп-вихрем, которые я никогда прежде не использовал. Новоиспеченного Трелла необходимо было снабдить оружием, способным повергнуть моих хитроумных врагов. Оглядываясь назад, я задумываюсь, уж не сам ли Малус Кадициум заронил эту идею в мою душу. Мое оружие сработало, преследователи были уничтожены, но я сомневаюсь, что осмелюсь воспользоваться варп-вихрем снова. Слишком тяжелыми оказались последствия. Когда все закончилось, я потерял сознание, и моим друзьям пришлось взломать дверь, чтобы вытащить меня из комнаты и оказать мне помощь. Представляю, насколько их поразило увиденное. Выгоревший круг на полу, жуткие символы на стенах, медленно оседающие психоплазменные хлопья. Думаю, тогда они впервые почувствовали, я пытаюсь воспользоваться тем, что не могу полностью контролировать. Возможно, они были правы. Никто из них не захотел говорить об этом. Эмос подобрал Малус Кадициум и незаметно сунул его в карман. Позднее, на борту духа Уайстона, он тайком возвратил его мне. «Не хотелось бы касаться этого снова», — сказал он. «И надеюсь, что больше никогда не увижу эту книгу». Такая реакция меня просто обескуражила. Всю свою жизнь Убер посвятил приобретению знаний. В его случае это было почти клинической потребностью. А теперь он сам отвергал источник тайных знаний, аналогичных которому не было в этой галактике. Я полагал, что он единственный смог бы оценить книгу по достоинству. «Это ведь Малус Кадициум, верно?» «Да». «Они не смогли найти его. Ордосы искали его на Фарнес-Бета, когда пал Квиксус, но ничего не нашли». «Верно». «И это произошло потому, что ты забрал его и не сказал им?» «Да. Именно таким было мое решение». «Ясно. Благодаря ему ты и научился контролировать демон-хостов». «Да». «Ты разочаровал меня, Грегор». Максила, как всегда, играл роль радушного хозяина, и настроение моих сотрудников постепенно улучшалось. Он встретил нас в главном швартовочном отсеке Иссина. Тобиус был великолепен в своем пестром сидриловом халате, синем шелковом шейном платке, скрепленном золотой фибулой в виде звезды, и фиолетовой замшевой шапочке с серебряной кисточкой. На его добродушном выбеленном лице сияла улыбка, подведенные снизу черным глаза смеялись, а платиновая цепочка, протянутая от алмазной серьги в левом ухе к сапфировому гвоздику в носу, мелко подрагивала. Позади него застыли позолоченные сервиторы, доставившие прямо в отсек подносы со освежающими напитками. Он поприветствовал нас, пофлиртовал с Мидей, а затем переключил все свое внимание на незнакомых ему женщин — Крецию и Элину. «Куда?» — услышал я за спиной и обернулся. Неудивительно, что это был первый вопрос, который он мне задал. «Позволь мне воспользоваться услугами твоего астропата и начинай рассчитывать курс к тому месту, где мы впервые встретились». Я отправил Фишегу сообщение на Глоссии, приказывая изменить маршрут, обойти Гудрун и встретить меня в другой точке. Шип жаждет гончую, колыбель гончий, в 6. Бледный, словно мертвец, безымянный навигатор Максилы исполнил свои замысловатые ритуалы, и Иссин с ревом ворвался в варп с такой скоростью, на какую только был способен мощный двигатель этого судна. Как обычно, я не мог расслабиться во время путешествия по адскому небытию варпа, поэтому уединился с Максилой в его каюте. Он был сам не свой, да сплетен, и когда мы снова встречались, смаковал их по нескольку часов, пытаясь наверстать упущенное время. Учитывая, что окружавший его экипаж состоял в основном из сервиторов, он испытывал недостаток общения. Я с нетерпением ждал этого разговора. Мне никогда не приходилось изливать ему душу, но теперь я почувствовал, что Максила — единственный человек в Империуме, который сможет выслушать и полностью понять меня. Или, по крайней мере, не станет меня осуждать. Максила был капером и не пытался этого скрывать. Всю свою жизнь он занимался тем, что искал и находил лазейки в законах, правилах и инструкциях. Думаю, мне действительно хотелось знать, как он ко мне относится. Его каюта располагалась рядом с капитанским мостиком. Просторное помещение с полуэтажом, где стоял огромный обеденный стол из полированного дюрасплава, за которым мы так часто трапезничали все вместе. Потолок в этой части каюты представлял собой купол, закрытый защитными щитами. Они раздвигались с помощью дистанционного пульта, открывая взору панораму звездного неба. На полуэтаж, широкий зал с мраморным полом, вела изогнутая балюстрада из древесины тефры. Как уверял Максила, этот трофей был захвачен на 20-мачтовом солнечном паруснике, на Наутилии. Между кристеллефонтиновыми колоннами стояли скульптуры и бюсты, стены украшали живописные и галалитические картины. Вокруг некоторых особо ценных экспонатов мягко мерцали стазис-поля, другие поддерживали в воздухе невидимые лучи репульсоров. На полу лежал изящный, узорный алитарийский ковер, вокруг которого была расставлена элегантная антикварная мебель, несколько кушеток и кресел с подлокотниками в форме свитков, обтянутых светотканью с сампанеса. Один только этот ковер стоил целое состояние. Под куполом потолка сияли 6 потрясающе красивых люстр, созданных стекольщиками Витри. Каждый светильник поддерживался отдельным антигравитационным устройством в форме блюда. Я сел на кушетку и принял протянутый Максилой пузатый бокал самосеком. «Ты похож на человека, которому необходимо снять груз со своей души», — произнес Тобиус, устраиваясь напротив. «А что, это так заметно?» «Нет, боюсь, все гораздо сложнее. Последние несколько месяцев меня одолевает ужасная скука. Я уже начал мечтать о приключениях. Когда ты единственный, кто умудряется постоянно влипать в самые рискованные и опасные мероприятия, наконец-то прислал мне сообщение, я воспрял духом». Он вставил папиросу с олхов в длинный серебряный мундштук, прикурил, слегка щелкнув своим смертоносным перстнем, и откинулся на спинку кресла. Выдыхая ароматный дым, он принялся неспешно раскручивать амосек в бокале. «Ну...» Я действительно не знал, с чего начать. Максила со вздохом поставил бокал на столик и, словно факир, взмахнул палочкой дистанционного управления. Воздух в каюте сгустился, звуки стали казаться несколько приглушенными. «Можешь говорить свободно», — сказал он. «Я активировал защитное поле». «На самом деле я просто не знаю, с чего начать». «Грегор, мне постоянно приходится прокладывать курсы и просчитывать маршруты. Исходя из своего опыта, могу сказать, начинать нужно всегда сначала, да? Знаю». Я решил изложить ему свою историю в общих чертах, но вскоре понял, что мне не обойтись без подробностей. Дюрер, Туринг, баталии с Круорвультом и Чарубаэлем. Покрытое белилами лицо Тобиуса сделалось по-клоунски трагичным, когда я рассказал ему о Елизавете. Он всегда питал к ней слабость. Мне приходилось возвращаться в далекое прошлое, объяснять появление Чарубаэля, описывать события на Фарнес-Бета и сражение с Криксусом, что в свою очередь потребовало упоминания о миссии на Синшаре. Я рассказал о нападении на Спаэтон Хаус и нашем отчаянном бегстве через всю Гудрун. Я перечислил список убийств, произошедших в субсекторе. Тобиус был знаком с Гарланом Нейлом и Натаном Эншабелем, не говоря уже об остальных членах моей команды. Моя повесть о месте Понтиуса Гло стала унылым перечнем плохих новостей. Начав, я уже не мог остановиться и не скрывал ничего. Наконец, признаться во всем и скинуть с себя этот груз было облегчением. Я рассказал о Малус Кадициум и о том, в какой опасности оказался, храня его. Поведал о том, что создавал демон Хостов и Треллов и Вихри Варпа. Откровенно признался в сделке, которую заключил с Гло на Синшаре. «Тобиус, все мои союзники — моя семья. Если хочешь, все, кроме тебя, Фишига и той горстки, которая взошла вместе со мной на борт, погибли из-за того, что я натворил на Синшаре. Умерли, конечно, я не делал точных подсчетов, 200 верных слуг Империума. 200 человек, посвятивших себя моему делу, в твердой уверенности, что я хорошо выполняю свою работу. Уже и не говорю о людях, подобных Полу Расси, Дуклану Хару и бедному недоумку Вервиуку, которые пали во время прелюдии к этой кровавой бане. Или о Магосе Буре, должно быть убитым Гло во время побега». «Грегор, а разрешишь кое-что уточнить?» — спросил Максила. «Все непременно». «Ты сказал, что это твое дело, что они посвятили себя твоему делу. Не кажется ли тебе, что это несколько самонадеянно?» «О чем ты?» «Ты ведь искренне веришь, что служишь императору?» «Ну, конечно же». «Значит, они пали, служа императору. Они погибли во имя его дела. И ни один гражданин Империума не смеет просить о большем». «Не думаю, что ты меня внимательно слушал, Максила». Он поднялся с кресла. «Нет, инквизитор, мне кажется, это ты не слушал. Причем ты не слышишь даже самого себя. Обращаю на это твое внимание. Грегор, ты отказываешься замечать очевидные вещи». Он пересек зал и остановился, подняв взгляд на гололитический портрет, изображающий имперского воина. Картина была очень древней. Мне не хотелось даже думать о том, где Тобиус достал ее. «Знаешь, кто это?» «Нет. Магистр войны Терфиук командовал имперскими войсками в сражениях при Пацификусе почти 50 столетий назад. Теперь это уже седая история. Большинство из нас даже не могут сказать, в чем были причины той проклятой войны. Во время битвы за Кароссу Терфиук бросил в бой 4 миллиона имперских гвардейцев. 4 миллиона, Грегор. Хвала трону, подобные сражения уже в прошлом. Конечно же, это была эпоха высшего империализма, эра легендарных магистров войны, культа личности. Так или иначе, Терфиук добился победы. Даже его советники не верили в возможность взятия Кароссы, но ему это удалось. Из всех 4 миллионов вернулись живыми только 90 тысяч. Максилла обернулся и посмотрел на меня. «И ты знаешь, что он сказал, Терфиук? Знаешь, что он сказал об ужасной цене своей победы?» Я покачал головой. «Он сказал, что для него было величайшей честью столь хорошо послужить императору. Рад за него». «Грегор, ты не понимаешь. Терфиук не был мясником. Он не жаждал славы. По всем меркам он был гуманен и любим своими людьми за честность и щедрость. Но когда пришло время, он ни на мгновение не пожалел о цене службы императору и защиты империума от извечных врагов». Максилла снова сел на место. «Мне кажется, это все, в чем ты виноват. Тебе приходилось принимать трудные решения, чтобы как можно лучше служить императору там, где остальные могли бы оказаться недостаточно сильны и потерпели бы поражение. Ты вынужден исполнять свой долг и принимать последствия. Я уверен, что наш дорогой Терфиук мучился от бессонницы еще много лет после Кароссы, но он справился с этой болью и не сожалел ни о чем. Вести людей в битву — это не то же самое, что и... Различия несущественны. Имперский социум — вот твое поле битвы. Люди, которых ты потерял, были твоими солдатами. А солдаты — это только военные ресурсы. Они существуют, чтобы их использовали. И ты использовал эти ресурсы, чтобы побеждать в своих сражениях. Кстати, о книге, про которую ты говорил. Этот демон-хост. Мне он показался обворожительным. Хотелось бы встретиться с этим парнем. Уверяю, тебе бы это не понравилось. К тому же это тварь, а не парень. Максилла пожал плечами. «Думаю, ты хотел поговорить со мной об этом, потому что надеялся найти во мне сочувствующего слушателя. Ведь я старый разбойник и все такое прочее». Он глубоко затянулся и выдержал паузу. «Клянусь, временами я начинал думать, что Тобиус читает мои мысли». «Позволь мне кое-что сказать, Грегор. Я люблю тебя как брата, но мы совершенно разные. Я капер, игрок, лжец, подонок. Мои недостатки слишком очевидны и многочисленны, чтобы их перечислять. Я не ищу лазейки в правилах, я просто нарушаю их. Ломаю, разрушаю. Любым доступным способом в любое удобное время. В этом мы отчасти родственные души. Ты ведь обходишь правила Империума и Инквизиции. Без сомнений, ты тот, кого они называют радикалом. Но этим наше сходство ограничивается. Я нарушаю правила ради собственной выгоды, чтобы заполучить желаемое, приумножить свои богатства и поднять свой статус, чтобы сделать жизнь лучше для себя. Себя и только для себя. А вот ты поступаешь так не ради собственного блага. Ты делаешь это ради системы, в которую веришь, и бога-императора, которому поклоняешься. И проклятие, это означает, что твоя совесть может быть чиста». Меня поразила страстность его речи. Кроме того, меня ошеломило его указание, которого никто ранее не осмеливался сделать, на то, что я стал радикалом. Когда же это произошло? Мои поступки, возможно, были радикальными, но становился ли я таковым по сути? В той роскошно обставленной каюте я понял, что Максилла попал в самую точку, изучив отвергаемую мной истину. Я изменился, сам не признавая в себе этих изменений. Моя благодарность Тобиусу Максилле за это болезненное осознание будет вечной. Я даже почувствовал себя лучше. Полагаю, ты не можешь обратиться за помощью к своему начальству. Нет, ответил я, все еще пытаясь прийти в себя от сказанного Максилой. В противном случае тебе придется рассказать им то, о чем им, по твоему мнению, знать не следует. Конечно. Чтобы получить какую-либо официальную помощь, мне пришлось бы составить подробный отчет. А он развалится при самой поверхностной проверке, если в нем не будет упоминания о Кадициуме и Чирубаэле. Во имя трона, это еще не полный список. Я ведь скрыл от них существование Понтиуса Гло. Что я мог бы им сказать? Понтиус Гло истребляет моих людей? Откуда он взялся, мой повелитель, мой великий магистр? Ну, если честно, я знал о его существовании в течение столетий, но скрывал это от вас. А теперь он восстал и беспокоит нас только потому, что я подарил ему тело. Тобиус усмехнулся. Твоя позиция ясна. Но что ты скажешь Фишигу? Наш любезный Годвин куда более прямолинеен и непримирим. С Фишигом я разберусь. Итак, каким будет твой следующий шаг? Ты, кажется, упоминал о некоем Псайкере, дочери Понтиуса. Ты ведь что-то увидел в момент ее смерти. Действительно. Перед тем, как Марлу Таррай уничтожил варп-вихрь, ее ментальный щит исчез. Полученная мной картина была далека от совершенства, но изобиловала информацией. Марла Таррай оказалась намного старше, чем выглядела или утверждала. Она была незаконно рожденной дочерью Понтиуса и гувернантки с Гудрун, которую Гло взял с собой на Квентус-8. Марла была рождена в 20-м и от зачатия развращена воздействием носимого Понтиуса ожерелья. Более того, за прошедшие 300 лет несколько известных еретиков избежали кары Инквизиции. Оказывается, все они были никем иным, как Марлой Таррай в разных обличьях. Теперь, когда она мертва, можно будет закрыть много дел. Понтиусу это не очень-то понравится. Догадываюсь. Теперь Гло еще сильнее, чем прежде, захочет увидеть меня мертвым. Но, понимаешь ли, на самом деле они охотились за Малу с Кадициум. Я увидел это в ее незащищенном сознании. Гло знал, что книга у Квиксуса, и догадывался, что когда тот погиб, она перешла ко мне. И Понтиус очень хочет ее заполучить. И ты знаешь почему? Я поймал образ бесплодного мира прямо перед тем, как Марла Таррай умерла. Иссушенная скорлупа, где допотопные города лежат погребенными под слоем золы. Гло что-то ищет там, и для этого ему необходим Малус Кадициум. Зачем? Понятия не имею. Где этот мир? Не знаю. В ее сознании было одно слово, название — Гюль. Но что оно означает или на что указывает, не знаю. Она погибла прежде, чем я смог что-либо выяснить. Я сверюсь со своими картами и спрошу навигатора. Кто знает? Он подался вперед и посмотрел на меня. И еще о книге. Этот... Малус Кадициум. Могу я посмотреть на него? Зачем? Потому что я ценитель уникальных и дорогих предметов искусства. Я вынул книгу из кармана и протянул ему. Тобиус изучал ее с почтением. Его лицо озарила улыбка. Смотреть особо не на что, но красиво по своей сути. Благодарю за предоставленную возможность подержать ее. Он возвратил мне книгу. «Поверить не могу, что собираюсь сказать это», — добавил он. «Не кто-нибудь еще, а я. Но на твоем месте я бы ее уничтожил». «Думаю, ты прав. Скорее всего, я так и поступлю». Я поставил на столик пустой бокал и направился к дверям. Максилла отключил защитное поле. «Спасибо, что уделил мне время, и за гостеприимство тоже спасибо, Тобиус. А теперь я, пожалуй, удалюсь к себе». «Спокойных снов!» «Один последний вопрос. Я был в дверях. Ты сказал, что нарушаешь правила, чтобы заполучить желаемое, что не служишь никому, кроме себя, и все твои поступки направлены только на получение собственной выгоды». «Так я и сказал». «Зачем же тогда ты помогаешь мне?» Он улыбнулся. «Доброй ночи, Грегор». Через 4 дня Иссин достиг Спеси, отдаленной планеты в геликанском субсекторе, на которой в 240-м я впервые встретился с Фишигом, Биквин и Максилой. Отчасти можно сказать, что там же мы впервые схлестнулись с Понтиусом Гло. Круг замыкался самым странным образом. Я решил встретиться с Фишигом именно на Спеси, потому что это место показалось мне самым удобным. Когда мы познакомились, Годвин служил исполнителем в местном подразделении арбитров. Спесь была его родной планетой. В течение 11 из 29 месяцев своего солярного года путь Спеси пролегает слишком далеко от своей звезды, и население вынуждено зимовать в огромных криогенных гробницах, чтобы пережить темноту и холод. Эту нескончаемую зимнюю ночь называют бездействием. Я испытал всю прелесть этого сезона на себе во время первого визита. Но на этот раз мы прибыли в начале оттепели, промежуточного сезона между бездействием и живительностью. Гробницы опустели, и величественные города пробуждались под лучами бледного солнца. Население было увлечено неистовым празднованием, сопровождавшимся обжорством, танцами и всевозможными излишествами. Торжества продолжались 3 недели. Считалось, что они посвящены возрождению общества, но мне думалось, что смысл этого мероприятия коренится в необходимости восстановления организма после продолжительного криосна. Усиленная физическая активность и обильное высококалорийное питание. Для встречи с Фишигом я предложил спуститься на поверхность отчасти по той причине, что Креция, Элина и Медея смогли бы немного развеяться на фестивале, да и Максила всегда была хоче до вечеринок. Но Фишик ответил, что скоро сам прибудет на Иссин, и через несколько часов появился на личном шаттле. Я почувствовал его напряжение сразу, как он ступил на борт. Годвин был вежлив и, казалось, обрадовался, увидев Медею, Эмоса и Максилу, но со мной едва перемолвился парой слов. Я же сказал ему, что счастлив видеть его живым и здоровым, и рад, что ему удалось избежать атаки со стороны Гло. «Гло, да?» — протянул он. Фишик уже слышал об уничтожении резиденции дамочек и других наших баз. «А я-то думал, кто это устроил?» «Нам надо поговорить», — сказал я. «Да», — кивнул Годвин. «Но не здесь». Максила предоставил нам свою каюту, и я включил защитное поле. «Годвин, нет ничего такого, что стоило бы скрывать от остальных», — произнес я. «Нет. Гло убил всех, кроме нас. И все потому...» «Почему?» «Ты обязан был уничтожить это чудовище еще много лет тому назад, Эйзенхорн, или хотя бы передать его Ордосам. О чем, черт возьми, ты думал?» «О том же, о чем и теперь. Я считал это наилучшим выходом». «Нейл, Иншабель, Бур, Сускова, все треклятые дамочки. Наилучший выход!» — прошипел Годвин ядовитым тоном. «Да, Фишик. И что-то я никогда не слышал, чтобы ты возражал». «Возражать тебе? Да ты бы меня и не слушал». «Конечно. Нечего было слушать. Ты хоть раз предлагал передать Гло Ордосам?» «Нет», — потупился Фишик. «И все потому, что твои рассуждения всегда казались мне логичными. Ты был так уверен в своей правоте». «Это мелко, Годвин», — пожал я плечами. «Твои слова словно кислый виноград. Я сам знаю, что все пошло не так, как того хотелось бы, и что я вижу. Мой старый друг тут же решил, что во всем виноват я один. Да, я принимал трудные решения, которые казались мне правильными. Если бы ты когда-нибудь хоть раз возразил мне, я бы прислушался к твоему мнению». «Ты слишком все упрощаешь, черт побери. Слишком. Я всегда был только твоим преданным псом. Исполнителем был, исполнителем и остался. Если бы я даже и настаивал на уничтожении Гло, ты бы согласился, но сделал все по-своему». «Неужели ты считаешь меня настолько двуличным? Из всех, кто может давать мне советы, тебя я ценю больше прочих». «Да ну!» Он бросил перчатки на кушетку и налил себе Клаублада. «А кто приказал Буру тайком смастерить тело для Гло? Кто неожиданно для всех оказался экспертом по призыванию демонов? Ты всегда прикрываешься потрясающе благочестивыми речами. Слушая тебя, мы все благодарим звезды и самого Императора за то, что нам посчастливилось работать под твоим началом. Но ты лжец, лицемер. а может быть и хуже. А ты слишком сильно погряз в пуританском идеализме, что явно не идет тебе на пользу. И мне тоже, прошипел я. Мне очень нужна твоя помощь, Годвин. Ты один из тех немногих, кому я действительно доверяю, и один из редких людей, которые обладают достаточно сильным духом, чтобы удержать меня от ошибок. И ты нужен мне сейчас, чтобы помочь уничтожить Гло. Не могу поверить, что ты вот так запросто отвернешься от меня. Он уставился на содержимое своего бокала. Я не раз предупреждал тебя, что так и произойдет, если ты перешагнешь черту. Я не пересекал никакой черты. Но если тебе действительно так кажется, уходи. Покинь это судно и дай мне работать. Ты всегда сможешь рассчитывать на мою благодарность за свою службу. Только не думай, что я стану особенно горевать. Значит, вот как ты это видишь. Да. Он поколебался. Грегор, я отдал тебе свою жизнь. Восхищался тобой. Мне всегда казалось, что ты был прав. Ничего не изменилось. Я служу императору, точно так же, как и ты. Откинь свою злость, и мы сможем снова работать вместе. Дай мне подумать. 2 дня, а потом мы покинем орбиту. Значит, 2 дня. Очевидно, Годвину не потребовалось так много времени. Я как раз получил через астропатический банк Иссина довольно очаровательное сообщение и отправился разыскивать Фишига. В просторном зале на средней палубе Максила играл с Крецией в регицит. Было заметно, что старый ловелас проявляет серьезную симпатию к доктору Бершельд. Увидев меня, Креция тотчас же вскочила и восторженно продемонстрировала ошеломляющее платье из фунзи шелка. «Тобиус заставил своих сервиторов сшить его для меня. Разве не великолепно?» «Великолепно», — согласился я. «Грегор, бедняжке совершенно нечего было надеть. Из вещей только несколько походных мешков. Это наименьшее из того, что я могу сделать. Подожди, еще увидишь и пинцировое платье, которое они сейчас вышивают для нее». «Вы видели Фишига?» — спросил я. Креция резко обернулась на Максилу, и наш хозяин внезапно погрузился в изучение игровой доски. «Что такое?» — спросил я. Креция взяла меня за руку и отвела к обзорному экрану. «Он ушел, Грегор». «Ушел?» «Рано утром. Улетел на своем шаттле. Ужасный человек». «Он мой друг, Креция». «Думаю, уже нет». «Он что-нибудь сказал перед отъездом?» «Нет, по крайней мере, не мне. С Тобиусом он тоже быстро попрощался. Фишик не ложился допоздна, разговаривал с Медеей и Эмосом». «О чем?» «Не знаю, меня не пригласили. Тобиус провел для нас с Элиной экскурсию по своему художественному собранию. У него есть несколько экстраординарных ра...» «Они поговорили, а утром он просто улетел?» «Мне очень нравится Медея, но она, похоже, несколько беспечна. На ее месте я бы не стала рассказывать людям вроде Фишига о том, что ты делал в Новой Гивее». «А она рассказала?» «Это всего лишь мои предположения, но, думаю, она вполне могла это сделать». Я отправил сервиторов за Эмосом и Медеей. Те явились в мою каюту практически одновременно. Оба, казалось, чувствовали себя неловко. «Ну?» «Что «ну»?» — резко бросила Медея. «Что, черт возьми, вы ему сказали?» Она отвела взгляд. Эмос начал теребить полу своей накидки. «Грегор, я просто старалась помочь ему понять. То, что ты делаешь и что уже сделал, если бы он во всем разобрался, то смог бы посмотреть на произошедшее другими глазами». «В самом деле? А тебе не приходило в голову, что он пуританский сукин сын, готовый взорваться в любой момент, каким и был все это время?» «Я подумал, что единственным выходом было рассказать ему все откровенно», — смущенно пробормотал Эмос. «Искренность — наилучшая политика, Грегор». Бетанкор что-то пробурчала себе под нос. «Ах, могла бы уж сказать так, что все мы слышали», — прорычал я. «Искренность — наилучшая политика», — произнесла Медея. «Мне это показалось весьма забавным». «О чем ты?» «Обо всем, о чем ты никогда не говорил нам. искренность, в которой ты нам отказывал. Примечательно, что именно ты говоришь об этом, Мидея Бетанкор. Если честно, то мне казалось, что я все тебе рассказал. Всем делился, клялся своими тайнами. Да ладно. Она отвела взгляд. О, Трон, ты же все рассказала ему, да? О Черубаэле, Кадициуме, Гло и обо всем остальном. В ее измученных глазах стояли слезы. Я думала, что он сможет понять, если все рассказать напрямую. Неудивительно, что он уехал, сказал я, присаживаясь. Мидея и я, выступил вперед Эмос. Мы защищали тебя. Пытались заставить его понять и увидеть все под другим углом. Нам казалось... Что? Нам казалось, он смог бы снова доверять тебе, узнав все. А мне казалось, что вы двое более благоразумны, сказал я, покидая каюту. В ангаре Иссина были припаркованы две грузовых гондолы, пузатый пинас, три стандартных шаттла и несколько небольших спидеров. Я был занят раздачей приказов сервиторам, которые уже готовили к вылету двухместный спидер, когда появилась заплаканная Мидея. «Я сяду за штурвал», — сказала она, застегивая молнию летного комбинезона. «Не стоит беспокоиться, ты уже сделала достаточно». «Но это моя работа, Грегор. Я твой пилот». «Забудь». Я забрался в тесную кабину ярко-красного спидера, закрыл купол и включил единственную турбину. Распахнулся пусковой люк, и я на полном ходу устремился к Спеси. Я проследил его полет до Катарсиса, столицы Спеси. Осветительные ракеты и фейерверки фестиваля взлетали над круглыми крышами мегаполиса. Празднование было в полном разгаре. Припарковав свой маленький спидер на посадочном поле в космопорте Катарсиса, я тут же влился в плотную реку скачущих, поющих и кричащих горожан, заполонивших улицы. Все лица после недавнего криосна имели землистый оттенок. Все гуляки были пьяны. В мои руки совали бутылки, а женщины и мужчины бросались на меня с пьяными объятиями и поцелуями. Меня толкали, пихали, закидывали лепестками цветов и конфетти. Запах криогенных химикалий, выходящих из тел вместе с потом, заполнил весь город. На поиски Фишига ушел целый день. Наконец я нашел его на последнем этаже обветшавшего, но все еще проявляющего волю к жизни отеля, в номере с видом на молитвенник. «Убирайся!» — сказал он, когда я открыл дверь. «Годвин!» «Убирайся ко всем чертям!» — завопил он и швырнул стопку в противоположную стену. Фишик был пьян, и это было на него не похоже, хотя к тому времени весь город находился в том же состоянии. Фейерверк кашлял и свистел на площади под окнами. Несколько долгих минут Фишик буравил меня взглядом, а затем скрылся в ванной. Он вернулся, неся две стопки и поднос со льдом. Я стоял в дверях и смотрел, как он медленно и осторожно готовит две порции анисовой настойки со льдом. Одну он поставил перед собой, а вторую напротив. Весьма дипломатичный жест. Я сел и поднял стопку. «За все, что мы прошли вместе». Мы выпили. Я пододвинул ему стопку, и он налил еще. Передавая следующую порцию, он впервые посмотрел мне в глаза. Я рассматривал его старый шрам под изуродованным глазом. Он уже был у него, когда мы познакомились. А потом взглянул на светло-розовые отметины там, где его лицо было восстановлено после нашего столкновения с Сарути. Это случилось на пораженном варпом мире недалеко от KCX-1288. «Я не собирался удирать», — сказал он. «А я так и не думаю, когда это Годвин Фишик удирал без боя?» Он горько рассмеялся. Мы выпили по второму кругу, и он снова наполнил стопки. «Что бы там ни говорила Мидея, что бы ни рассказал тебе Эмос, это правда. Но все не так, как тебе кажется». «Да что ты!» «Я не еретик, Годвин». «Разве?» «Возможно, я стал тем, кого ты назовешь радикалом. Но я не еретик». «А разве не то же самое сказал бы еретик?» «Да, думаю, что так. Если бы ты позволил нашим сознаниям соприкоснуться, то увидел бы... Благодарю покорно!» Он вздрогнул и со скрежетом отъехал на стуле назад. «Ладно, я пригубил настойки. Без тебя все будет по-другому». «Знаю. Ты и я. Что нам все выродки Вселенной? Само око ужаса боялось нас». «Да, точно. Мы могли бы все вернуть», — сказал он. «Могли бы?» «Снова работать бок о бок, как в старые времена, и уничтожать темноту». «Да, могли бы. Мне бы этого хотелось». «Именно поэтому я и сожалею, что убежал вот так. Я должен был остаться». «Да», — кивнул я. «Я многим тебе обязан. Необходимо было проявить настойчивость. Ты еще не потерян, не до конца. Ты еще только начал соскальзывать». «Соскальзывать?» «В яму. Яму радикализма. Яму, из которой не возвращаются. Но я могу вытащить тебя». «Вытащить меня?» «Да, еще не слишком поздно». «Не слишком поздно для чего, Годвин?» «Для спасения», — сказал он. Снаружи бесновалась толпа. В вечернее небо взмывали фейерверки, рассыпающиеся огнями, похожими на новые звезды или на светлячков. «И что означает это твое спасение?» — спросил я. «Сдается мне, это и есть моя миссия. Сам император свел нас. Я должен помочь тебе, удержать от непоправимых поступков. Это судьба». «Да? И что говорит тебе судьба?» «Отрекись от всего. От всего, Грегор. Отдай мне Малу Скадициум, Демонхоста, Рунный Посох. Позволь мне отвезти тебя на Троциан во дворец Инквизиции. Ты примешь там епитимью. Я буду просить за тебя, умолять о снисхождении. Они не будут слишком суровы к тебе. Вскоре ты снова вернешься в дело». «Ты действительно думаешь, что после того, как сдашь меня Инквизиции, расскажешь им обо всех моих деяниях, они позволят мне продолжать работать?» «Они поймут». «Фишек, даже ты меня не понял». Он разочарованно посмотрел на меня. «Значит, ты не согласен». «Думаю, что на этом месте мне придется попрощаться. Я восхищаюсь твоей самоотверженностью, но меня невозможно спасти, Годвин». «Можно!» «Нет», — покачал я головой. «И знаешь почему? Я не нуждаюсь в спасении». «Значит, и мне пора прощаться», — сказал он, наливая настойку. «Помни о том, что мы делали вместе», — сказал я. «Да». Я затворил дверь и удалился. Целых 3 часа я пробивался к посадочной площадке через плотные толпы гуляк. Я завел быстроходный красный спидер и отправился обратно к Иссину. Макси, Лакреция, Элина, Эмос и Медея встречали меня в стыковочном ангаре. Я вытащил из кармана смятую копию астропатического сообщения, полученного накануне, и бросил листок Макселе. «Мы покидаем орбиту. Новое место назначения — Промоди». «А что насчет Фишига?» — спросила Элина. «Он не придет». В картайской технике есть движение, называемое «техт-уинсах». Если переводить дословно, то оно описывает положение ног, но философия его куда более глубока. Оно означает то мгновение в поединке, когда вы получаете преимущество и начинаете побеждать. Это поворотный момент, ось, где разыгрываются жизнь и смерть. В этот миг удача переходит на вашу сторону, и вы понимаете, что победите, если действительно постараетесь. Я почувствовал, что незашифрованное астропатическое послание с Промоди было эквивалентом «техт-уинсах». Его отправил мне верный друг, которого я не видел уже очень давно. В сообщении говорилось только одно. Ханжар должен быть остановлен. Путь до Промоди занял 10 недель. Наконец Истин добрался до этого мира джунглей, расположившегося на вытянутом подоле сектора Скарус. А если быть точным, то субсектора Антимар. На тот случай, если все это окажется западней, я решил спуститься на поверхность в одиночку на небольшом красном спидере. Они ожидали меня на склоне холма, на опушке рощи пунцев, деревьев с мясистыми, похожими на лопасти розовато-оранжевыми листьями. Во влажном, теплом вечернем воздухе витали тропические ароматы и кружили насекомые. Я выбрался из окутанного клубами пара спидера. Мой старый ученик Гидеон Рейвенор пролетел над мшистым холмом и направился прямо ко мне. Его поддерживало гравикресло. Слева от него шла Карас Вол, а справа — Гарлан Нейл.